Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна, Почта Банк, отдел взыскания. Меня зовут Платова Оксана Андреевна. Звоню по кредитному договору вашему. Оплата у вас по нему не поступила. Сумма задолженности 5920 рублей. Требование банка оплаты сегодня до конца дня произвести. В какое время пойдет все оплачивать? Какой срок просрочки? 3 дня. Три дня, да? Не, я, наверное, не буду оплачивать. А почему вы не будете? Не хочу, потому что... А почему вы решили, Анастасия Сергеевна, что у вас есть такая возможность? А потому что мне так захотелось. А где у вас в договоре прописано, что вы можете оплачивать? А я же вот жить должна только по договору, да? Ну, так вы подписали юридический документ. Да и плевать на него. Растереть и выбросить. Анастасия Сергеевна, вы в курсе, что у нас все звонки записывают? И что вы с этой записью? К чему вы это сказали? Чему вы это сказали? Что вы с этой записью-то сделаете? Крани у себя на голове приложите? Анастасия Сергеевна, вы сейчас нарушаете законодательство Российской Федерации. Это кто, товарищ судья? Товарищ судья, да? А в каком юридическом вузе вы учились? Сообщите, пожалуйста. Статус судьи, когда получили? Сергеевна, не нужно, я вам сейчас сказала, что я судья или что? Так только судья может определить нарушение закона, бестолочь вы, безмозглая. Ну, правда, что хорошо, ли? Хорошо, Анастасия Сергеевна, откройте законодательство Российской Федерации и посмотрите. Да. Алло, здравствуйте. Могу услышать Виктора Алексеевича? Вы кто? Департамент связного взыскания Альфа-Банк. Меня зовут Кристина Алексеевна Шихалева, запись разговора ведется. Понимаю, с супругой, да, Виктор Алексеевич? С чего вы взяли? А с кем? А какое это имеет значение? Ну что значит, какое имеет значение? Ранее по этому номеру телефона общались с супругой Виктора Алексеевича. Да бред не говорите. В августе месяце 2019 года. Бред не говорите. Вы кем приходитесь? Это наше дело личное, кем я кому прихожусь, вас не касается совершенно. Но номер телефона был оставлен ранее в качестве контакта. Ну что теперь, это дает вам право вопроса личного характера? Не хватит бредить, какой супругой, что вы несете? Что значит личного характера? Что значит личного характера? Кто кому, кем приходится, это вопросы личного характера. Если вы барышня, неадекватная и не в курсе этого. Если вы воспитывались в лесу, и вы не знаете, какие вопросы личного характера, какие не личного. Угу. Угу. Еще что-то хотите сказать? Все, вы можете быть свободны. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Кредит 911», Воронина Ирина Геннадьевна. Могу я услышать, Таки Наталья Дивовна? Вы уже меня слышите? Это вы, да? Очень приятно. Мы по поводу вашего займа за ним. Скажите, почему нет оплаты? Давно нет. 257 дней. Вы вообще как вопрос планируете решать? Вот сегодня последний день. Последний день можете для чего? Можете оплачивать добровольным порядком для оплаты. А что смешного я сказала? А потом что будет? Потом можно не платить, да? Сегодня последний день, да, оплаты, а потом можно не платить. Надежность, а что не взыскали за 250 сколько-то вам дней? А почему выводы не сделали и не платите? А какие мне надо сделать выводы? Я как раз таки сделала выводы, что я не плачу, жить мне это совершенно не мешает, денежки мои любименькие при мне, и у меня все хорошо. Вот и все мои выводы. Сумма у вас сегодня 203 400 рублей. Ага. Полезная информация. Россия, компания вправе приступить. Давно пора. Но если вы сами не справляетесь, то думаю, надо профессионалов привлекать. Вы будете общаться с коллекторами. Да, зря вы так думаете. А вы сейчас гордитесь? Конечно, горжусь. Шипите, не шипите мне в трубку, не шипите. Мои змеиные рефлексы свои выключите. Корректно общаетесь? Да я корректно вполне. Что зачем значит, вы шипите мне в трубку? Давайте данные с вами сверим, где работаете, семейное положение. Да, давайте. Где проживаете? Город Москва. улица Кузнецкий мост, дом 16/5, квартира 15. А в Дагестане по регистрации кто живет? Мама, папа, дедушка, бабушка. Понятно. А вы в курсе, да, что в случае принудительного взыскания вот всему, что происходит по месту регистрации? Они у вас знают, что это может случиться? Я очень хочу посмотреть на того смелого пристава, который придет в Дагестане имущество описывать. А вы там что? А мы там что? Нет, мы люди обычные. Ну просто мы коллекторов ждали всей семьей. Отец патронами запасся, все не дождался. Теперь пристава. У меня 4 мужа. 4? Да. Так. Ибрагим, наоборот, Ибрагим, Валера, Слава. Мы не будем слушать эту ерунду. А где трудоустроено? Я работаю в крематории для коллекторов. Крематория? Вы да, да, да. А еще на полставки в скотобойне солнышко. Я так понимаю, давайте вы успокойтесь, я вам перезвоню. Давай, пока, звони почаще. Я правильно понимаю? Это кино-то делали. Понятно. Успокаивайте. Давай. Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Найди коллекты Девяткина Юлия Сергеевна, уведомляю вас о записи разговора. Людмила Аркадьевна, вас будет слышать. Слушайте. Дату рождения озвучите для вашей идентификации. А вы мне свою. 15.06.92. Неправильно. Подумайте лучше. У вас лучше. Есть моя дата рождения? Есть, конечно. Какая же правильная? Вы не прошли идентификацию. Аркадьевна, по-моему, вы плохая актриса, вам не кажется? Нет, не кажется. Мне вообще ничего не кажется никогда. Но если вы пытаетесь бесконечно так скрываться, не называть свою дату рождения, не пытаться решать вопрос, рано или поздно все это делаешь. Равно, да, это, конечно, всегда. Очень интересно, если только идентификация все равно долго. Не пройдена. Вспоминаю. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-банк, специалист Оксана, отдел взыскания, Наталья Николаевна, это вы? А специалист Оксана, это как Шер или Мадонна, да? У Оксаны нет фамилии и отчества. Оксана Николаевна Старикова меня зовут. Угу, да, я вас слушаю. Наталья Николаевна, верно? Верно. Наталья Николаевна, 22-й день на задолженности в Альфа-банке находитесь по карте кредитной. Сумма к оплате с учетом неустойки составляет у вас 7500 рублей. Требование банка оплата произвести до 3 декабря. Оплата поступит от вас? Нет. А по какой причине вы не оплачиваете? Потому что ваши сотрудники не хотят у меня деньги брать. Давали обещание об оплате. Оплата да, я готова оплачивать, только вы не хотите у меня деньги брать. Это каким образом? Ну, смотрите, я уже рассказывала. У меня, значит, скопилось. Как вы говорите, сколько там, какая сумма? 7500 сейчас текущая задолженность у вас. 7500, вот. 7500. У меня скопилось за долгие годы данная сумма, даже чуть больше, по копейке. Но с учетом того, что это почти тонна, я не могу ее допереть до банка. Я говорила, присылайте самосвал, выгрузим и все. Наталья Николаевна, давайте серьезно поговорим. Я абсолютно серьезно. Решать куда серьезнее? Вопрос с оплатой. Так я вам вот готова, пожалуйста, приезжайте, приезжайте, я готова. Вопрос, а не хотите, вот я же говорю, не хотите денег. Подготовьтесь к тому, что банк в любой момент может выставить вам основной долг. Так я готова, там у меня и на общий долг есть, только тогда много самосвалов надо присылать просто. Приезжайте, забирайте. Какую информацию, подожди, вы какую информацию зафиксировали? Я говорю, что я готова оплатить. Приезжайте, забирайте деньги, потому что я не имею физической возможности допереть их до банка. По условиям договора оплату вам нужно вносить самостоятельно. Перевод. Так самостоятельно. Вот я наличными хочу оплатить. Наличными хочу оплатить. Приезжайте, забирайте. Решайте вопрос с оплатой. Это не серьезный разговор. Так у меня нет вопросов. Подождите, я серьезно абсолютно. Вот, приезжайте, забирайте. Вы не хотите. Чего тогда звонить-то? Если вы не хотите деньги, а у меня получить. Решайте. вопрос с оплатой. Так я решила, вот, приезжайте, также. Забирайте деньги. Банк отправляет в бюро кредитных историй. Что вы отправляете в бюро кредитных историй? Что я хотела расплатиться, банк, а вы не взяли у меня деньги? Банк уже сделал запрос по вашей анкете в бюро кредитных историй. Ой, решайте, какая ужасная банк. Информация. Всего прям страшно. Пока. Добрый день, Мария Андреевна. Слушаю. Ну, Марина Андреевна, верно обращаюсь к вам. Мария Андреевна. Вы кто? Я сотрудник финансового агентства по сбору платежей. Туа Иван Зурбек. Вы на разговор записываете. Ну, слушаю вас. Кто меня слушает? Вы Мария Андреевна? Мы. Не услышала вас. Мы. Что вы? Вы спросили вы, я говорю мы. Хорошо. Я сейчас с кем общаюсь? Со мной. Вы это кто? Ну что ты тупая-то такая, а? Женщина, я вам задала конкретный вопрос. Чего ты нудишь-то? Тебе уже все сказано. Давай, по скрипту пошла, быстрей. Давайте мы с вами посыпем следующим образом. Да, ты бросишь трубку, пойдешь поплачешь в туалете, успокоишься, потом свои амбиции умеришь, а потом еще раз перезвонишь, окей? Слышишь, кукушка? Давайте так, женщина, вы успокоитесь, мы вам перезвоним повторно. Да я спокойна, что ж ты тупишь? Алёша. Здравствуйте. Говорит. Это общество с ограниченной ответственностью регионального службы взыскания. Меня зовут Сергеева Светлана Сергеевна, информирую о записи разговора. Виктор Викторович, вам знаком? Возможно. Так возможно или знаком, с кем вам приходится? Возможно. Что возможно? Возможно, знаком. Вы точную информацию будете говорить? Нет. Номер наш сможете ему передать? Нет. Угу. Хорошо. До свидания. Пока-пока. Вот больше, блин, им делать нечего. В 7 часов вечера в пятницу. Сидят, названивают, дебилы. Угу. До свидания. Трубку вешайте, вешайте. А? Вешайте трубочку. Всего доброго, до свидания. Да пока-пока. Да. Здравствуйте, звонок в отношении Марии Андреевны. Компания Вербоконнект, Никита Вышеван Андреевич, разговор записывается. Мария, как называется компания еще раз? Вербоконнект. По агентскому договору с НАО ПКБ работаем в отношении. Вербоконнект? Да, Вербоконнект. Это звучит как матрешка стайл. Ничего себе. Балалайкой. Да. Марина Николаевна, здравствуйте. Да, слушай. МФК «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Нома Кристина Николаевна. Разговор записывается. Марина Николаевна, очень длительная просрочка, 118 дней. На сегодня сумма к оплате 9698 рублей 12 копеек. У вас несколько открытых договоров займов. Это вот сумма только на один договор. Когда вы планируете решить? Не планирую. Почему вы планируете? Ну, потому что это не в моих интересах. А в ваших интересах было брать займ нашей компании? Конечно, конечно. А почему? Ну, потому что это логично. То есть вы специально оформили несколько займов, чтобы не возвращать денежные средства? Конечно. Вы будете ждать принудительного взыскания? Да, да, да, да. Хорошо, Марина Николаевна, я обязательно зафиксирую информацию, соответственно, передадим ваш договор в юридический отдел. Чудненько. А там ожидаете коллекторских агентов, либо судебных приставов по месту прописки. Хорошо. Всего доброго. Пока.